Изобретения Карториса стали началом новой эры. Целые столетия мы считали, что достигли совершенства в этом деле, но Карторис смог переубедить нас. Благодаря его трудам существенно улучшилась конструкция кораблей всех классов, произошла революция в моторостроении. Мы считали, что наши легкие мощные радиевые двигатели уже не могут быть улучшены, а полет в воздухе не может быть более безопасным, более экономичным, более быстрым. Около 1100 хадов в зод, приблизительно 100 земных миль в час. Но вот никому неизвестный подвар из гелиума объявил, что изобрел новый двигатель, наполовину меньший по весу, чем нынешние модели, и позволяющий развивать скорость вдвое большую. Именно такой мотор был установлен на моем флайере. Он потреблял энергию, выделяемую из магнитного поля планеты. Принцип действия мотора был известен только самому изобретателю и правительству. Тайна эта свято хранилась. Вокруг пропеллера была смонтирована сложная конструкция, аппарат выделения энергии, которая вращала пропеллер. Скорость контролировалась путем увеличения или уменьшения числа элементов аккумулятора энергии простым движением рычага. Пилот обычно лежал в кабине на животе и был привязан ремнями безопасности. Предел скорости движения, как заявил изобретатель, зависит только от веса корабля. Мой флайер свободно развивал скорость 2000 хадов в зод. Конечно, можно было увеличить количество элементов аккумулятора и увеличить скорость до 3000 хадов, но любой флайер развалился бы на такой скорости на куски. Другим чудесным изобретением Карториса был компас и автопилот. Достаточно выставить курс, и можно спокойно ложиться спать. Корабль доставит вас до места назначения, спустится до высоты в 100 ярдов и повиснет в воздухе, а специальное устройство разбудит пилота. Я полагаю, что Джон Картер подробно описал это устройство в одном из своих манускриптов. Для меня сейчас этот прибор не представлял ценности, так как я не знал, куда лететь. Однако я выставил курс 30 градусов южной широты, 35 градусов восточной долготы. Так я полагал, что Джахар находится где-то там, и включил автопилот. На большой скорости я пролетел над обработанными и орошаемыми землями гелиума и понесся над мертвой пустыней, покрытой желтым мхом. Это было дно давно пересохшего океана, по которому когда-то плавали корабли счастливого и процветающего народа. Но те времена давно прошли и остались лишь в легендах и сказках Барсума. Кое-где на возвышенностях я видел древние памятники той эпохи, печальные полуразрушенные города древнего Барсума. Но даже в этих развалинах ощущалось великолепие и величественность, которые поражали даже современного человека. Это были трагические следы, оставленные древней цивилизацией, которая двигалась за морем по мере того, как оно пересыхало. Города, лишившиеся возможности заниматься коммерцией, теряли свое могущество и становились легкими жертвами диких орд зеленых кочевников, которые теперь стали единственными обитателями пустынных бесплодных равнин дна пересохшего океана. Ненавидящие и ненавидимые, не знающие ни любви, ни жалости, ни счастья, ни покоя, не умеющие смеяться, плакать. Они проводили свою жизнь в постоянных войнах друг с другом, со своими соседями. Любой человек, попавший в эти безрадостные пустыни, становился жертвой их безудержной жестокости и алчности. Но даже среди этих свирепых и жестоких обитателей пустынь наибольшей жестокостью отличалась орда зеленых из Таркаса. Город Таркас, в древности отличавшийся богатством и великолепием, теперь был опустошен и полуразрушен. Но слава его была такова, что он до сих пор был отмечен на всех картах Барсума. Я никогда не видел его и поэтому решил пролететь над ним. И когда вдали я увидел горделивые башни и мощные укрепления Таркаса, я ощутил тревожное возбуждение, которое испытывали все красные люди Барсума при виде развалин древних городов. Приблизившись к городу, я сбросил скорость и опустился пониже, чтобы рассмотреть его. Как он, вероятно, был прекрасен, хотя прошло много тысячелетий с тех пор, как его широкие улицы и просторные площади были полны жизни. Город поражал воображение своим великолепием, которое не могло полностью уничтожить даже безжалостное время. Я увидел улицы города, по которым много лет не ступала нога человека. Плиты мостовых заросли желтым мхом, из трещин выбивались корявые деревья и кусты. Молчаливые дворцы смотрели на меня. Кое-где крыши провалились, но в основном все было в полном порядке, и казалось, что город дремлет, грезит о своем прекрасном прошлом, когда в этих дворцах жили счастливые, гордые люди. По улицам ходили прекрасные женщины, одетые в шелка, и их драгоценности сверкали на солнечном свете при каждом движении гибкого тела. Я видел витрины богатых лавок, видел мачты кораблей, стоящих на якоре в гавани. Вот по широким улицам идут моряки, а возле дверей домов стоят суровые воины. Да, чудесное видение рождала мертвая тишина мертвого города. И вдруг возле одного из роскошных дворцов я увидел то, что сразу вернуло меня из чудесного прошлого в реальность. Прямо подо мной я увидел несколько тотов, которые были привязаны к ограде большого сада. Присутствие этих огромных животных могло означать только одно. Значит, их свирепые хозяева где-то неподалеку. Один из тотов поднял голову и, завидя меня, начал злобно реветь. Остальные, которых очень легко привести в бешенство, тоже стали реветь и подняли дикий шум, результат которого было трудно предугадать. Зеленый воин выскочил из дворца и заметил меня и мой флайер. Поняв это и то, что скрываться не имеет смысла, я включил двигатель на полную мощность и поднялся на большую высоту. Я видел, что из дворца высыпало еще человек 20, и первый воин показал на меня. Я хорошенько отругал себя за любопытство, на удовлетворение которого у меня сейчас не было времени. Я поднимался вверх зигзагами, а снизу доносились свирепые крики зеленых. Я видел, как дуло их длинных винтовок направлены в мою сторону. И вот я уже слышу свист пуль. К счастью, они пролетели мимо. Еще несколько секунд, и я буду вне досягаемости выстрелов зеленых. Я уже в душе благодарил своих предков за удачливость, как вдруг одна из пуль попала в корабль. Но я уже вырвался из-под обстрела. Злобные крики разочарования достигли моих ушей, когда я сделал вираж и взял курс на юго-запад, все еще не веря в свое везение. Я уже пролетел 70 карадов от Гелиума и считал, что до Джахара осталось карадов 50-70. Я решил, что больше не буду подвергать опасности свою жизнь, ведь от меня зависит жизнь Саномы Тора, девушки, которую я люблю. Я летел на большой скорости и вдруг ощутил, что мне трудно поддерживать высоту. Мой флайер терял способность держаться в воздухе. Я предположил, и последующий анализ подтвердил это предположение, что пуля зеленых пробила устройство, обеспечивающее полет. Упрекать себя в преступной беззаботности было бы только напрасной тратой умственной энергии, хотя я могу заверить вас, что я вполне осознавал свою ошибку и ее возможные последствия, влияющие на судьбу Саномы Тора, так как мои шансы существенно уменьшались. В этот момент я думал только о Саноме Тора, совершенно забыв о том, что и моя жизнь теперь находится в смертельной опасности. Это был сильный удар по всем моим надеждам, но он не убил их полностью, так как человек не теряет надежды, пока жизнь еще теплится в нем. Я не знал, сколько времени мой корабль продержится в воздухе, и поэтому единственное, что я мог сделать, это увеличить скорость полета, чтобы оставить между собой и зелеными как можно большее пространство. Я понимал, что недалек тот момент, когда мне придется приземлиться в этой пустыне. Я пролетел примерно 2000 хадов от того места, где меня подбили зеленые из орды Таркаса. Сейчас я находился над заросшим мхом низменностью, где когда-то плескались волны залива. Далеко впереди виднелись низкие холмы, берег моря. Я направил флайер к холмам, надеясь, что высота полета позволит мне перелететь через них. Но чем ближе я подлетал, тем меньше надежды оставалось у меня. Я понял, что еще немного, и мне придется садиться. И тут я увидел у подножия холмов развалины города. Ничего хорошего мне это не сулило, так как подобные развалины всегда служили местом обитания зеленых. Сейчас я находился на высоте нескольких адов над землей, ад примерно 9,75 фута. Я уменьшил скорость, чтобы не разбиться при приземлении, и это приблизило конец полета. Я опустился на покрытую желтым мхом равнину в хааде от бывшей набережной мертвого города. Глава третья. Западня. Мне не повезло, так как я приземлился на совершенно открытой местности и был виден из города как на ладони. У меня оставалась только жалкая надежда на то, что зеленые любят селиться в самых роскошных дворцах древних городов, которые обычно расположены далеко от берега. Поэтому я мог надеяться, что сумею добраться до города и укрыться в одном из домов на набережной. Впрочем, может быть, здесь вовсе нет зеленых людей. Флайер больше не представлял для меня ценности, поэтому я мог со спокойной совестью покинуть его. Взяв оружие, патроны, немного еды, я быстро пошел по направлению к набережной. Не знаю, заметили ли меня враги, но, во всяком случае, я дошел до домов, не обнаружив ни одного живого существа. В некоторых древних городах живут огромные белые обезьяны барсума, которых все боятся, даже больше, чем зеленых дикарей. И не только потому, что они обладают страшной силой и чрезвычайно свирепы, но и потому, что они людоеды. Пожалуй, это единственные живые существа, которые вселяют ужас даже в зеленых людей барсума. Может показаться странным, что я, зная все опасности, которые могут подстерегать меня в этих развалинах, тем не менее стремился к ним. Но у меня не было альтернативы. Оставаться на голой, покрытой мхом равнине без всякого укрытия – это значит быть замеченным или зелеными, или белыми обезьянами, то есть погибнуть. Значит, мне нужно было искать убежище, где я мог бы спрятаться до наступления ночи. Только под покровом темноты я мог надеяться благополучно пересечь пустынную равнину. Только город мог дать мне убежище, и поэтому я стремился к нему. Стоя на плитах набережной, я смотрел на дома, которые когда-то были складами, магазинами. А дома смотрели пустыми глазницами окон на меня, на пустую набережную, на пустыню, расстилающуюся за ними. Нет больше громадных кораблей, нет занятой спешащей толпы людей, нет самого океана. Перейдя через улицу, я вошел в одно из зданий, над которым возвышалась башня. Все здание, включая и башню, было в хорошем состоянии, и если бы я смог подняться на нее, я получил бы прекрасный наблюдательный пункт, откуда я мог бы видеть и город, и равнину за ним, куда мне следовало идти ночью под покровом темноты. Мне ведь нужно было искать Джахар. Я вошел в здание и сразу оказался в огромном зале. Я не мог угадать его прежнего назначения, так как здесь не было ни мебели, ни чего-то другого, что могло бы натолкнуть меня на какие-то мысли по этому поводу. В углу зала находился большой камин, а слева от него я увидел лестницу, ведущую вниз в подвальное помещение и наверх. Я прислушался и, не услышав ничего подозрительного ни в самом здании, ни на улице, стал подниматься по лестнице. Я поднимался с одного этажа на другой, и на каждом этаже видел только один большой зал. Поэтому я предположил, что это нечто вроде пакгауза, где хранились товары, выгруженные с кораблей, пришедших в древний порт. Вскоре я добрался до последнего этажа, а оттуда деревянная лестница вела в башню. Лестница была вполне крепкой, и хотя ей уже было больше 5000 лет, я без колебаний решил довериться ей и стал подниматься. Вокруг было темно. На каждой лестничной площадке я видел окна в стенах башни, но они были заделаны. Слабый свет проникал в башню откуда-то сверху. Я уже был на второй лестничной площадке башни, когда мне послышался слабый шум позади. Он был еле слышен, но настолько мертвой была тишина древнего города, что этот звук громом отозвался у меня в ушах. Я остановился, посмотрел вниз, прислушался, но звук больше не повторился, и я стал подниматься дальше. Я хотел подняться как можно выше и не задерживался, чтобы осмотреться. В конце концов, я поднялся до места, где путь мне преградили доски. Они образовали как бы потолок верхнего помещения башни. В стене башни под самым потолком я увидел дверь. Было непонятно, зачем она здесь. Я изо всех сил уперся в нее плечом. Она подалась, и со страшным скрипом петель открылась. Я очутился в небольшой комнате на высоте 200 футов над землей. В одном из окон висели проржавевшие останки древнего фонаря, который, вероятно, когда-то служил маяком для кораблей. Да, много лет прошло с тех пор, как горел огонь этого маяка. Ведь тогда еще источником энергии для этого маяка служило электричество, вырабатываемое специальными машинами, которые потребляли ужасно много горючего, а коэффициент полезного действия их был чрезвычайно мал. Из окон башни открывался прекрасный вид по всем направлениям, к северу и к северо-востоку, насколько мог видеть глаз, простиралось дно Мертвого моря. На юге я видел цепь низких холмов, которые когда-то были берегом залива Торкас. На западе, за развалинами великого города, я увидел останки загородных вилл. В самом центре города возвышалось величественное здание, которое, скорее всего, было дворцом Джеддака. Этот город был столицей богатого государства и крупнейшим портом. Сейчас здесь владычествовала тишина. Этот город являлся пророчеством для нас, нынешних обитателей Барсума. Если древние люди мужественно, но тщетно боролись с уменьшением запасов влаги на планете, то перед нами стоит гораздо более страшная угроза. За последние несколько тысячелетий мужество, стойкость и богатство красных людей сделали возможным существование жизни на планете. Ведь если бы не огромные заводы, вырабатывающие воздух на планете, на ней не осталось бы ни одного живого существа. А эти заводы разработали, построили и обслуживают красные люди Барсума. Я смотрел на город, и хотя мои мысли были заняты печальными размышлениями, я снова услышал шум где-то внизу. Я быстро подошел к двери, посмотрел вниз и на этот раз увидел то, отчего похолодело бы сердце самого отважного из людей Барсума. Я увидел жуткую, оскалившуюся морду большой белой обезьяны Барсума. Как только наши глаза встретились, это животное издало звериный рев, и, отбросив всякую осторожность, с которой оно подкрадывалось ко мне, ринулось вверх по лестнице. Я успел захлопнуть тяжелую дверь прямо у нее над головой. И тут только я заметил, что на двери с внутренней стороны есть тяжелый засов. Можете мне поверить, что я не стал терять времени и быстро задвинул его. Вот таким образом я преградил путь белой обезьяне, но зато сам запер себя в этой ловушке, куда тоже забрался сам. Да, я находился в ужасном положении, на высоте 200 футов над землей, а единственный путь вниз отрезало мне самое страшное и кровожадное существо Барсума. Я охотился на белых обезьян в Тарке, когда был гостем великого джедака зеленых Тарстаркаса. Я кое-что знал о коварстве, силе и свирепости этих тварей. Они во многом походили на человека, и даже их мозг лишь немногим уступал человеческому. Если человек воспитывал детеныша обезьяны с раннего возраста, он мог научить его очень многому. Но даже и в этом случае обезьяна оставалась диким зверем, которого следовало всегда опасаться. Было немало случаев, когда прирученная обезьяна убивала своего хозяина. Когда-то в Хастере я заплатил большую сумму, чтобы посмотреть на белую обезьяну. А сейчас я отдал бы в 10 раз больше, лишь бы не видеть ее. Обезьяна бешено рвалась ко мне. Сначала я тревожился, но потом понял, что крепкая дверь, сработанная древними мастерами, не уступит даже огромной силе этого свирепого существа. Значит, понял я, обезьяна не сможет проникнуть сюда таким путем. Поэтому я решил обойти башню и обдумать сложившуюся ситуацию. Выглянув из всех 4 окон, я увидел, что 3 окна выходили на крышу здания, находящуюся в 150 футах подо мною, а с 4-й стороны окно выходило на улицу. Я внимательно осмотрел стены, изыскивая возможность спуститься. К тому времени, как я закончил осмотр, обезьяна пришла к заключению, что силой ей сюда не забраться. Я надеялся, что она отбросит мысль пообедать мною и уйдет. Но мои надежды не сбылись. Обезьяна сидела на лестнице, изредка меняя положение. Я не знал, насколько упорны эти существа в достижении своих целей, но все же надеялся, что настанет момент, когда обезьяне надоест сидеть под дверью, и она уйдет. Однако время шло, а она терпеливо оставалась на месте. Я уже почти убедился, что это чудовище решило меня держать в осаде, пока голод не вынудит меня попытаться вырваться. Я долго смотрел на холмы за городом, смотрел на запад, где находилась цель моего путешествия Джахар. Солнце уже клонилось к западу. Скоро тьма сменит свет. И что тогда? Может, чудовище покинет свой пост, чтобы поискать пищу в другом месте? Но этого я знать не мог, ведь обезьяна могла просто спуститься вниз и ждать меня там, зная, что другого пути у меня нет. Возможно, вы удивитесь, что я, вооруженный мечом и пистолетом, боюсь открыть дверь и убить своего зловещего стража. Будь я убежден, что поблизости нет других обезьян, я, не колеблясь, поступил бы именно так, но я знал их нравы и не сомневался, что в городе целое стадо этих зверей. Звук выстрела наверняка привлечет сюда других зверей, и тогда мои шансы на спасение уменьшатся до минимума. Так что я понимал всю опасность положения, хотя и знал, что придет время, когда мне придется вступить в бой с обезьяной. Солнце уже почти село, и длинные тени зданий протянулись по дну мертвого моря. И тут я увидел, что к городу направляется отряд зеленых воинов верхом на своих свирепых тотах. Их было примерно 20, и они ехали совершенно бесшумно, так как ноги тотов утопали в желтом мягком мху, устилавшем пустыню. Они, как привидения, двигались в сумерках умирающего дня, предоставляя мне доказательство того, что судьба привела меня туда, где опасность со всех сторон окружает меня. И как бы в довершении списка всех опасностей, которые подстерегают людей на Барсуме, над пустыней прокатился рев Бенса, страшного хищника пустыни. Зеленые воины не могли заметить меня, и я смотрел, как они подъехали к городу и двигались по улице прямо передо мной. И тут я заметил маленькую фигурку, сидевшую перед одним из воинов. Темнота уже сгущалась, и кавалькада свернула на одну из улиц, ведущих в центр города. но я успел разглядеть, что маленькая фигурка принадлежала женщине моей расы. Разумеется, она была пленницей, и я содрогнулся при мысли о том, какая судьба ожидает ее. Может, и моя Санома Тора была в таком же положении? Может, но нет. Как она могла оказаться тут, в руках воинов свирепой и злобной орды зеленых? Нет, это не она. Это невозможно. Но факт оставался фактом. Пленницей была красная женщина. Санома Тора или другая из Гелиума или Джахара. Это не важно. Мое сердце наполнилось жалостью к ней. Я забыл, в каком положении нахожусь сам. Мне хотелось броситься вслед за всадниками и вырвать эту девушку из рук жестоких дикарей. Но, увы, насколько мизерны были мои шансы. Что мог предпринять для ее спасения я, которому самому еще нужно было спастись из западни? Такие мысли будоражили меня, пробуждали мою гордость. И я решил, если не погибну, спасаясь сам, то сделаю все, чтобы спасти девушку. Во мне все же теплилась мысль, что эта девушка — Санома Тора. Девушка, ради которой я готов пожертвовать всем, даже жизнью. Стало совсем темно. Я приложил ухо к двери. Внизу было тихо, и я решил, что обезьяна покинула свой пост. Может, она просто спустилась ниже и ждет меня там? Ну что ж, значит, битвы не избежать. Я вытащил пистолет из кобуры и начал отодвигать засов. И тут я услышал движение обезьяны. Она была совсем близко. Я замер. Что делать? Если я открою дверь, по всей вероятности, меня ждет гибель. И какая польза от моей гибели этой несчастной пленницы? Ведь у меня есть еще один выход. Не самый простой, может быть, даже очень опасный, но все же выход. Я могу попытаться спуститься по стене башни. Шанс на спасение в этом случае не больше, чем открыть дверь. Я подошел к окну и посмотрел на город. Была кромешная тьма. Я ничего не увидел. Откуда-то из темноты доносился рев тотов. Вероятно, там устроились лагерем зеленые воины, значит, я смогу отыскать его по реву животных. Снова над холмами пронесся рев Бенса, вышедшего на охоту. Я сел на подоконник, свесил ноги наружу, перевернулся на живот и соскользнул вниз. Держась обеими руками, я нащупал носком ноги углубление в стене, которое могло бы служить упором. Надо мной висела черно-голубая бездна, усеянная звездами. Подо мной лежала черная бездна. Казалось, что меня отделяют от земли миллионы хаадов, хотя я знал, что до земли всего 150 футов. И все же меня ждет на земле смерть, если я сделаю неверное движение или же у меня сорвется рука или нога. При свете дня все трещины в стене казались глубокими, а сейчас казалось, что я ползу по гладко отполированной скале. Пальцы рук одеревенели, ноги отчаянно искали хоть бы малейшую опору. Каждое мгновение я прощался с жизнью, и как только я находил хотя бы маленькую трещину, надежда снова вспыхивала во мне. Распластавшись на стене, я отдыхал, и когда немного приходил в себя, снова начинал спуск. Так, поминутно прощаясь с жизнью, Я спускался дюйм за дюймом. Проползая мимо окон, я старался производить как можно меньше шума, чтобы обезьяна не услышала меня. Никогда в жизни я не чувствовал себя таким одиноким, как в эту ночь, когда я спускался по каменной стене древнего маяка. Даже надежда покинула меня. Ладони и пальцы мои кровоточили, ногти обламывались. Как они держали мое тело, я до сих пор не знаю. Единственное, за что я тогда благодарил судьбу и благословлял предков, была тьма, окружавшая меня, так что я не мог видеть под собой зияющую бездну. Но зато я не мог понять, сколько мне осталось спускаться до земли. А взглянуть наверх, на чернеющий силуэт башни, я боялся из страха потерять равновесие. И все же я был гораздо ближе к земле, вернее, к крыше дома, чем предполагал. И тут я неосторожно царапнул ножнами по стене. В мертвой тишине этот звук показался мне громом. Я понимал, что его может услышать обезьяна в башне, и мог только надеяться, что в ее мозгу этот звук никак не ассоциируется со мною. Но у меня не было времени для сомнений, продолжал я спуск с удвоенной скоростью. До меня донесся шум из башни, что-то огромное и тяжелое быстро спускалось по лестнице. Может, это просто слуховая галлюцинация, подумал я, ведь мои нервы так напряжены. Через мгновение мои ноги коснулись крыши. Я вздохнул с облегчением, но это облегчение было недолгим. Почти мгновенно я понял, что шум, доносившийся до меня из башни, не был галлюцинацией. Огромная белая обезьяна выскочила из дверей в десятки шагов от меня. Она бросилась вперед без единого звука, видимо, не желая делить трапезу со своими сородичами. Я был с нею солидарен в этом и выхватил меч, а не пистолет. Я казался беспомощным, жалким карликом по сравнению с этой громадиной, воплощением жуткой жестокости. Только сила и быстрота спасли меня от объятий обезьяны. Длинные, могучие руки уже протянулись ко мне, но я успел одним ударом обрубить ее кисть и тут же отпрыгнуть в сторону. Обезьяна бросилась в мою сторону, но она не была столь проворна, и я вонзил меч в ее тело. Дикий крик ярости и боли вырвался из ее груди. Она снова ринулась на меня, но потеряла равновесие, попыталась удержаться на крыше, но тщетно. Вскоре снизу донесся глухой удар тяжелого тела о землю. Боясь, что крики привлекут сюда других обезьян, я бросился бежать к северному краю крыши, где, как я заметил днем, я мог, прыгая на прилегающие крыши более низких зданий, спуститься на землю. Над горизонтом поднялся холодный хлорус. Прозрачный свет пролился на город. Я мог видеть крыши внизу. Мне пришлось прыгнуть с большой высоты, но все же это было безопаснее, чем спускаться через дом. Ведь там я мог столкнуться с другими обезьянами. Соскользнув с края крыши, я на мгновение повис на руках, а затем отпустил их. Падение было долгим. Думаю, что на вашей планете с большой силой тяготения этот прыжок не прошел бы мне даром. Но здесь, на Барсуме, со мной не произошло ничего серьезного. Затем я спрыгнул на следующую крышу, затем еще на одну, и вскоре был на земле. Если бы я не видел девушку-пленницу, я сразу же направился бы на запад, в дикую пустыню, невзирая на опасность нападения Бенса. Но сейчас моя совесть заставляла меня сделать все, чтобы освободить несчастную, попавшую в лапы этих жестоких и безжалостных дикарей. Держась в тени здания, я бесшумно продвигался к центральной площади, откуда доносился рев тотов. Площадь находилась на расстоянии доброго хада от набережной, и мне пришлось пересечь несколько улиц. Наконец я добрался до площади, уверенный, что никем не замечен. В окнах одного из зданий я увидел свет, однако я не осмелился пересечь площадь, освещенную луной, и стал пробираться туда, укрываясь в тени домов. Вскоре я добрался до здания, где остановились зеленые. Прямо передо мною было низкое окно, ведущие в комнату, в соседнюю с той, откуда доносился разговор воинов. Я внимательно прислушался. В комнате было тихо. Я осторожно протиснулся в окно и очутился в полной темноте. Проходя на цыпочках к двери, откуда я мог заглянуть в соседнюю комнату, я внезапно замер. Моя нога коснулась чего-то теплого и мягкого. Рука моя потянулась к мечу, когда я ощутил движение чьего-то тела в темноте. Глава четвертая. Тавия. В жизни каждого человека бывают минуты, когда он вдруг обнаруживает, что его действиями руководят какие-то внешние силы, не подчиняющиеся его сознанию. Иногда это называют рукой провидения, иногда высказывают гипотезы о существовании какого-то загадочного шестого чувства, которого мы не осознаем. Но факт остается фактом. Этой ночью я стоял в темной комнате древнего дворца покинутого города, и я не вонзил свой меч в мягкое тело, шевельнувшееся возле моих ног, хотя в моем положении это был бы самый разумный поступок. Я прижал острие меча к этому мягкому, теплому комочку плоти и прошептал одно слово «Тихо!». С тех пор я тысячу раз благодарил тени предков, что не подчинился вполне естественному инстинкту, так как в ответ я услышал тихий шепот «Не убивай, красный человек, я пленница и принадлежу к твоей расе!». Это был шепот девушки. Я опустился на колени, быстро ощупал ее и обнаружил, что ее руки и ноги стянуты кожаными шнурами. Я быстро разрезал их. — Ты одна? — спросил я ее, помогая подняться на ноги. — Да. Они в соседней комнате. Они играют на меня, чтобы решить, кому я буду принадлежать. В соседней комнате послышался шум. — Они идут! С ужасом сказала она. «Нам нужно бежать отсюда!» Я взял ее за руку, подвел к окну, через которое проник в дом. Но, к счастью, мы не успели вылезти, так как из главного входа дворца вышел зеленый воин. Очевидно, это были звуки его шагов, которые мы услышали. «Есть другой выход?» — спросил я. «Да». Напротив окна есть дверь, ведущая в коридор. Она была открыта, но потом зеленые заперли ее. «Скорее всего, нам нужно уходить через дом», — сказал я. «Идем». Ощупав стену против окна, я быстро обнаружил дверь. С большой осторожностью, стараясь не произвести ни малейшего шума, я отодвинул засов и открыл дверь. Больше всего я боялся, как бы не заскрипели древние петли. За дверью находился коридор, темный, как пучины Амиана, и я повел по нему девушку, закрыв за собой дверь и крепко держа ее за руку. Мы прошли мимо двери, за которой веселились зеленые, и пошли дальше. Черная тьма окружала нас долгое время, но вот впереди забрезжил рассвет. Мы подошли ближе, и я увидел, что он струится из открытой двери, ведущей в комнату. Из этой комнаты дверь вела на улицу. Я хотел пройти дальше и спрятаться где-нибудь в дальних комнатах дворца, но мое внимание привлек рев Тота. С раннего детства я имел дело с той разновидностью тотов, низкорослых животных, которые использовались в качестве ездовых людьми моей расы. Но, будучи в гостях у Тарстаркаса, я познакомился с особенностями езды и на этих свирепых громадных тотах. Поэтому вполне естественно, что когда рев тота привлек внимание, в голове мгновенно сформировался план бегства. «Чего мы ждем?» – спросила девушка. «Мы не можем бежать через комнату, так как нам придется пройти через двор». «Напротив», — ответил я уверен, что именно здесь бежать проще всего». «Но во дворе тоты, а зеленые воины всегда находятся рядом с ними». «Именно потому, что здесь тоты, я и хочу выйти». «Как только они почувствуют наш запах, они поднимут такой рев, что сюда сбегутся все зеленые, нас сразу схватят!» «Может быть. В моем плане есть риск, но если он удастся, мы спасемся. Разумеется, если ты боишься, мы откажемся от этого плана». «Нет-нет, я не могу приказывать тебе, что делать. Ты мне помог, и... я могу только следовать за тобой, но если бы я знала твой план, мне стало бы легче помочь тебе осуществить его». «Все очень просто. Вот тоты. Мы заберем одного из них и уедем. Шансы на успех гораздо больше, чем если бы мы прятались во дворце. К тому же мы... оставим ворота открытыми, и все тоты разбегутся, так что зеленые не смогут сразу погнаться за нами». «План сумасшедший, но смелый. Если нас обнаружат, нам придется драться, а я без оружия. Дай мне свой короткий меч, воин. Я, по крайней мере, смогу тебе немного помочь». Я отстегнул ножны короткого меча и прицепил их возле левого бедра девушки. Коснувшись ее крепкого тела, я не заметил никакой дрожи от страха или возбуждения. Она была спокойно уверена в себе. Я был разочарован, когда в темноте комнаты обнаружил, что это не Санома Тора, но я был преисполнен решимости помочь бежать этой незнакомке, хотя знал, что ее присутствие может помешать мне выполнить мою задачу. Одному воину гораздо легче преодолеть все опасности, чем в сопровождении девушки. И вот теперь, когда моя рука лежала на тугом бедре девушки, мне было приятно почувствовать, что она не такая беспомощная, как я предполагал. «Надеюсь, что тебе не придется пользоваться им», — заметил я, пристегнув ножны. «Если возникнет необходимость, то я сумею сделать все, что надо», — ответила она. «Прекрасно. Теперь идем и держись поближе ко мне». Я осторожно выглянул из окна и увидел двор, где находилось примерно 20 огромных тотов. Однако зеленых воинов поблизости не было. Тоты находились в дальнем конце двора. Одни лежали, другие ходили, как часовые. В другом конце двора я увидел ворота. Они были закрыты на засов и выходили на улицу города. Самая главная наша задача – это добраться до ворот незамеченными тотами. Поэтому я решил пройти в комнату, окна которой выходили прямо к воротам. Я тронул девушку за руку, и мы вернулись в коридор и пошли по нему, заглядывая в комнаты. Вот, наконец, и та, прямо перед окнами которой находились ворота. Я был доволен. Все складывалось как нельзя лучше. Все соответствовало плану, который сложился у меня в голове. «Оставайся здесь!» – прошептал я. «Если все будет хорошо, я поскочу здесь на тоте, а ты прыгай в седло сзади меня. Если же меня обнаружат и завяжется бой, я крикнул: „За Гелиум!“ Тогда ты должна спасаться сама и не думать обо мне». Она положила руку мне на плечо. «Позволь мне пойти с тобой. Два меча лучше, чем один». «Нет, мне одному будет проще справиться с тотами». «Хорошо», — ответила она. И я оставил ее и прошел к окну. Некоторое время я осматривал двор и понял, что здесь ничего не изменилось. Затем я бесшумно выскользнул в окно и стал красться к воротам. Осмотрев засов, я понял, что его можно открыть легко и бесшумно. Еще секунды, и ворота распахнулись. Затем я переключил все свое внимание на тотов. Это были практически дикие, неприрученные животные. Ими можно было управлять при помощи телепатии, а это требовало большого умения. Я обучался этому искусству у самого Тарстаркаса. Не могу без преувеличения сказать, что достиг в этом деле совершенства. Укрывшись возле ворот, я сконцентрировал всю свою волю на том, чтобы воздействовать на мозг тота, которого я решил использовать для бегства. Мой выбор пал на это животное по той простой причине, что оно было ближе всех ко мне. Я сразу заметил результат своих усилий. Животное, которое общипывало мох, росший между каменными плитами, подняло голову и осмотрелось. Некоторое время тот стоял неподвижно, затем он двинулся вперед молча. Я мысленно приказывал ему не издавать ни звука. Вот он увидел меня. Я заставил его идти вперед. Это было очень трудно, так как он чувствовал, что я не его хозяин. Однако он шел. Уже приблизившись ко мне, он вдруг остановился, сердито хрюкнул. Вероятно, он ощутил мой запах и понял, что я даже не той расы, к которой он привык. Я изо всех сил напряг свои силы внушения. Он стоял, тряся головой и обнажая клыки. Я видел, что уже другие тоты обратили внимание на его странное поведение. Они все смотрели в мою сторону, а некоторые даже двинулись вперед. Я понимал, что если они обнаружат меня, то поднимут такой рев, что сюда сбегутся все зеленые войны. Тот, которого я выбрал, долго стоял в нерешительности, уходить ему или же подчиниться моему приказу. Наконец он пошел вперед ко мне. Я вывел его за ворота и подвел к окну. Там я быстро вскочил на него, девушка прямо из окна села позади меня, и мы выехали на широкую улицу. Улица вела к холмам, и я пустил тота на полную скорость. Оглянувшись, я увидел, что из ворот выбегают другие тоты. Они прекрасно знали, как им воспользоваться столь неожиданно обретенной свободой. «Зеленые не смогут преследовать нас», — — сказал я девушке, показывая кивком головы на тотов. — Этой ночью наши предки с нами, — сказала она. — Будем молиться, чтобы они не оставили нас. Впервые я мог хорошенько рассмотреть свою спутницу, так как и Турия, и Хлорус были в небе, и света было вполне достаточно. И тут я изумился. Все это время я был уверен, что это девушка. И голос, и телосложение все говорило об этом, но теперь я увидел мальчишескую голову, одежду воина. А я думал, ты девушка, вырвалась у меня. Красивые губы раздвинулись в улыбке, обнажившей белые зубы. Я девушка, услышал я. Но волосы, одежда... Она весело рассмеялась. Когда я узнал ее лучше, я понял, что она всегда много и охотно смеялась, хотя ее смех никогда не был обидным. «Значит, мой голос меня выдал?» — сказала она. «Это плохо». «Почему?» «Потому что ты предпочел бы иметь товарищем воина, а не девушку, которая будет только помехой на твоем пути». «Вряд ли», — сказал я, вспомнив, как она взяла у меня меч, намереваясь вступить в бой с зелеными. «Но скажи, кто ты и почему переоделась юношей?» «Я рабыня, всего лишь рабыня, сбежавшая от своего хозяина. Возможно, ты будешь жалеть о том, что решил оказать помощь рабыне», — печально добавила она. «Нет, нет», — сказал я, — «мне все равно, кто ты, тем более, что я всего лишь бедный подвар, и у меня нет денег, чтобы приобрести раба. Может, тебе стоит сожалеть о том, что тебя освободил не богач?» Она рассмеялась. «Я убежала от самого богатого человека в мире. Я не знаю никого, кто мог бы быть богаче ту Акстара, джедака Джахара». «Ты принадлежала ту Акстару?» — воскликнул я. «Да. Меня украли из города Тьяната, когда я была совсем маленькой. И с тех пор я жила во дворце Тул-Акстара. У него было много женщин, тысячи. Не знаю, что он делал с ними. Впрочем, некоторые жили в его дворце всю жизнь и никогда даже не видели его самого. А я видела». Она содрогнулась. «Он ужасен. Я была там очень несчастна. Я никогда не знала своей матери, и отца своего я плохо помню. Я была совсем маленькой, когда эмиссары Тул-Акстара украли меня из моего дома в Тьянате. Во дворце у меня было много друзей среди рабов, воинов и офицеров. Меня учили обращаться с оружием и даже летать на флайере. Но затем моя беззаботная жизнь